зависит ли степень ощущения реальности этого мира от уровня внутренней ответственности? Ну, это уже методология такая. Зависит ли ощущение реальности от внутренней ответственности? Ну, тут же, конечно, вспомогательный вопрос. Ответственности чего, от кого, от чего? Поясни, что ты подразумеваешь под словом ответственность? Ну, то есть, не подменять там понятия. От внутренней честности. Ну, да. О, нет, ну это другой разговор, друзья, смотрите, и вот тут, вот смотрите, да, вот я сейчас сижу здесь перед вами, у меня нет ни малейших оснований считать, что вы на самом деле есть, что я не в бреду, что я вас не придумал, вот, ну ни малейших, ну никак вы не докажете мне, даже если кто-нибудь меня там пнет ногой, а вдруг это у меня такая галлюцинация, сложная форма, значит, этого, какого-то там физического заболевания. В конце концов, знаете, иногда во сне видишь сон, и какие-то внешние явления накладываются на внутренние. Там тебя кто-то за ногу пощекотал, а тебе снится, что ты там наступил на что-то. Да? То есть одно на другое. То есть... И, значит, с чего начинается, что называется, родина, с чего начинается вот такое хорошее отношение к жизни, когда ты это осознал? Ты начинаешь понимать, что, собственно говоря, снаружи тебя нет точки опоры. То есть... Кого бы или чего бы тебе не дали в качестве точки опоры, ты понимаешь, а вдруг это тоже галлюцинация? И ты начинаешь искать внутреннюю точку опоры. Ну, собственно говоря, та, которая, в общем-то, не зависит от внешнего. Потому что откуда я знаю о внешнем? Через органы чувств. А вдруг они врут? Вполне могут. Вот у меня зрение сейчас стало садиться, значит, вот, за компьютером много я сижу. У некоторых, вон, расплывчато вижу. И все это фактор. Значит, поэтому я понимаю, что внешнее может врать. Дальше. Я закрываю глаза, то есть, обращаюсь в внутренний мир. Но ведь мой внутренний мир, он ведь тоже внешний по отношению к чему? К тому наблюдателю, который его высвечивает. Вот. Люди закрывают глаза и, знаете, как в песне, в душе моей темно. Но ведь кто-то увидел, что у него в душе темно. Это же не сама темная душа себя увидела, да? Это я строчку из песни. Вот. И, то есть вы закрываете глаза, и вы высвечиваете какое-то состояние. Хорошее, плохое, радостное, светлое, чистое или темное, мрачное, неприятное, неважно. Вы же высвечиваете что-то. Значит, получается, и внутренний мир, он в некотором смысле внешний по отношению к вам. А, так, что-то у меня... Прошу прощения, у меня что-то тут началось, какие-то у меня это самое... Трансляция там есть, посмотрите? Есть. Да. Ага, есть. И вопросы есть. И вопросы есть. Ага. И трансляция, и вопросы есть. Так, чудесно. Да, значит, так вот, следующий момент. Итак, внешний мир, на него опереться нельзя, внутренний мир тоже. Сегодня закрыл глаза, плохо мне, завтра закрыл глаза внутри, хорошо мне, тоже меняется, гад. То есть, и, по сути дела, на внутренний мир положиться нельзя, тоже сволочь, понимаете, выворачивается. Значит, что остается? Остается наблюдатель. Наблюдатель. Вот тот, который фиксирует все, что происходит. То есть, и этот наблюдатель, по сути дела, и является той точкой опоры, от которой нам надо плясать. Значит, что такое наблюдатель? Ну, наблюдатель — это фактор сознания. То есть, у меня есть высшее я, которое, во-первых, может наблюдать за тем, все, что происходит, а во-вторых, хоть как-то влиять на это, на внутренний мир, на внешний мир. То есть, у меня есть... Мое высшее я, где оно, никто не знает. Да и не важно где. Внутри, снаружи, не знаю. Но оно наблюдает, оно видит, что снаружи мир полон изменений, внутри мир полон изменений, но и это высшее мое я высвечивает это, и мое высшее я знает, что если сделать то-то, то-то, скажем, позаниматься хорошо йогой, то внутренний мир приходит в баланс, и он начинает быть светлым и приятным. А если еще заняться помощью всем живым существам снаружи, то и внешний мир рано или поздно приходит в гармонию и в то, что хотели бы видеть. Поэтому появляются два фактора, энергия и сознание. Ваше высшее я и два фактора, энергия и сознание, и все внешнее по отношению к вот этому я. Оно называется атма, неделимое. Вот, и как только вы это осознали, что приходит на ум? Совершенно логичный следующий шаг. Ну раз все в виде изменений, то в первую очередь в этом смысле надо опираться на свое высшее я. Во всяком случае, оно все видит, и хорошее, и плохое, и то, что нравится, и то, что не нравится. И, соответственно, как относиться ко всему, что приходит снаружи? Как? Ну, здесь два варианта. Первый вариант – относиться ко всему как к галлюцинации. А нет ничего. Есть наблюдающие и фантасмагория. И огромное количество школ, в том числе школ йоги, сейчас сюда приперлось, в Россию, вот с такой концепцией. Это тупиковая концепция. Сразу себе где-нибудь там подчеркните. Она приводит к краху. А мир сложнее. Она заключается в том, что все, что вы воспринимаете как снаружи, так и внутри, отчасти галлюцинация, отчасти реальность. То есть нельзя сказать, что вы воспринимаете только галлюцинацию. Но нельзя сказать, что вы только реальность воспринимаете. Вы смесь воспринимаете. Отсюда следующий шаг. А как работать с этой смесью реальности и галлюцинации? Ну, самое первое, это не подыгрывать галлюцинации самому. Потому что иногда вы будете замечать, что вы начинаете выдавать желаемое за действительное для себя лично. Так, не критично сами себе что-то внушать, уходить от трудных вопросов, не отвечать на какие-то трудные вопросы. И что по этому поводу йога говорит? Она говорит, что снаружи можете трепать все, что вам угодно. Опять же, если это не приносит там вред и так далее. Но другой разговор. Но с самим собой крайне желательно быть честным. Это с другими можете врать. Но с самим собой смысла нет. И чем больше вы... Даже если, знаете, вам будет вот внутри себя, я буду со собой честен, и вот якобы эта честность может на самом деле вас завернуть в еще большие галлюцинации, но так как оставаясь внутри, она рано или поздно все распутает. Вот здесь вот такая вещь. Поэтому и говорят, что ускорить продвижение к осознанию высшей реальности можно таким фактором, как честность с самим собой. Но опять же, не исключая, что эта честность с самим собой может быть завуалированной галлюцинацией. Понимаете? Вот. Но все равно это быстрее получается, чем шараханье вот в том, чтобы что-то считать истиной в последней инстанции, или в том, чтобы считать, что все вообще бред.